Как не надо здороваться? Одеяло колет мне шею. Я то и дело сбрасываю его, но каждый раз кто-то снова укрывает меня. Кушетка в машине скорой помощи жесткая и неудобная. Я так часто спрашиваю о Сильвии, что голос начинает хрипеть, хотя, если верить фельдшеру, это все из-за того, что я надышался дымом. Из нашей квартиры меня увели обратно в скорую. Понятия не имею, сколько времени я там прождал. Наконец машина заводится, отъезжает от дома и везет меня в больницу, где я прежде никогда не был. Там меня встречает женщина по имени Талия. У нее короткие светлые волосы, а на ногах пыльные ботинки, которые ей, похоже, великоваты. Услышав вопрос о Сильвии, Талия заглядывает мне в глаза и отвечает, что ее сейчас осматривают врачи, но находится она в другой больнице. Видимо, Талия уже в курсе моего неудачного побега из скорой, потому что не отходит от меня ни на шаг, пока мы сидим в приемной, и караулит у двери туалета, если мне туда нужно. После приема у врача Талия ведет меня в комнатушку, где лежат стопки журналов с обтрепанными обложками и разные игры для малышни. «Да уж, развлечь мне тебя особо нечем», — вздыхает Талия, озираясь. «Хочешь поесть, Билли?» Я киваю, хотя на самом деле не голоден. У меня странное ощущение, что я больше никогда не почувствую голода. Внутри ощущение абсолютной пустоты. «По-моему, там стоит торговый автомат. Пойдем, выберем что-нибудь», — предлагает Талия. Молча иду за ней по коридору. «Что ты любишь?» — спрашивает Талия, когда мы останавливаемся перед автоматом. Не получив ответа, она перечисляет. «Яблоки, злаковые батончики, сухофрукты. Возьмем что-то конкретное или всего понемножку?» Мы возвращаемся в комнату. Талия открывает рюкзак и выкладывает на низенький столик его содержимое. Бутылку воды, половинку плитки темного шоколада, блокнот и пару ручек. Просияв, Талия поднимает голову и говорит: «Сыграем виселицу, Билли. Нам ведь надо как-то скоротать время». «В этом слове есть буква «Д», Билли?» — спрашивает Талия. Я не слушаю. Мой взгляд устремляется вверх к узкому дверному окошку, за которым маячит мужское лицо. Оно кажется мне смутно знакомым, но мне скорее просто интересно, кому понадобилось на нас глазеть. Вскоре я понимаю, что этими мыслями лучше ни с кем не делиться. Их придется держать в себе. Нести по жизни дальше, как что-то колючее и больно впивающееся в кожу. Что-то вроде плода конского каштана с игольчатыми зелеными шипами. Я никому не смогу признаться, что сперва не догадался, кто этот человек. В следующую секунду он распахивает дверь и бросается ко мне, но внезапно останавливается. До меня не сразу доходит, что он поступает так из-за того, как я на него смотрю. Я смотрю на него, как на незнакомца. А ведь это Стив. Талия вскакивает. Представляется Стиву, оживленно тараторит, отвлекая на себя его внимание. Точно понимает, что я пока не готов смотреть ему в глаза. Ёрзаю на стуле, всей душой желая куда-нибудь спрятаться. Но комната почти пуста, и укрыться тут негде. Тем временем Талия и Стив шушукаются в углу. До меня долетают обрывки фраз. «Похоже, ему серьезно досталось, Стив». «Серьезных травм нет, Талия». «Давно мы с ним не виделись, Стив». «Его маму осмотрела бригада психиатрической помощи, Талия». Подняв голову, я вижу, как Стив кивает. Он шумно выдыхает. «Кажется, у нее снова обострение», — говорит он, но, заметив, что я слушаю, возвращается ко мне. «Привет, дружище! Рад тебя видеть!» Он приближается ко мне и наклоняется, чтобы обнять, но я сижу, будто примерзнув к стулу, и Стив наваливается на меня всем весом, отчего я едва не падаю. Он ловит меня за руку, но стоит его пальцем коснуться моего запястья, я начинаю вырываться. Сам не пойму, почему так себя веду. Кажется, я утратил самоконтроль, и меня загнали в угол, откуда не выбраться. «Все в порядке, Билли», — успокаивает Талия. «Я просто хотел поймать его, пока он не упал», — поясняет Стив. «Возможно, будет лучше, если вы немного подождете в коридоре, сэр», — отзывается она.